Глава 21. Поспать нам за эту ночь удалось совсем мало. Никак не выходило поцелуями напиться в волю, прикосновениями напитаться досыта, нашептаться и о прошлом, и о том, что сейчас внутри горело. Во мне внезапно столько нежности пробудилось нерастраченной, на любимого неизлитой, что сколько бы я моего Илью не трогала, не гладила, губами бы не прижималась, а она все рвалась и рвалась наружу, никак не иссякая. И ладно бы Горинов меня хоть чуть угомонить пытался, нет. Он меня с той же интенсивностью в ответной нежности и неутихающей мужской жажде, как в теплом, ласковом, но бездонно-безбрежном море купал. Меня от его тягучего, как молодой мед по коже льющегося, лебедушка моя, трепетом накрывала чистым счастьем. Оно ведь, оказывается, такая штука, что можешь годами жить, его не зная. Но только в нем окажешься и ни с чем не спутаешь уже. И сразу же, как раньше, не помнишь. И не приведи Бог дальше без него остаться. Вот и не могла я никак успокоиться. Льнула к Илье, губами распухшими тыкалась, в шепоте и ворчании его чувственном купалась. И отключились мы, видать, одновременно, поровну друг другом опьяненные. А утро раннее началось опять шума и испуга. Я еще и глаз не открыла, а Горинов исчез с дивана, как и не было его. Метнулся голышом со штанами в руках к окну, ругаясь сквозь зубы. По лестнице сверху тоже затопали, и Илья торопливо натянул брюки. «Отбой, нуж», — сказал он мне, вскочивший и тоже схватившийся за одежду. И, чуть повысив голос, повторил уже для бегущего Антона. «Отбой, Каверин, это Гром дурила приперся. Сослуживец мой друг». «Горе!» — донесся натуральный медвежий рев с улицы. «Пошли нахуй все от меня, я вас за Ильюху всех в кашу переебашу! Горе, ты живой?» «Ясно», — ответил Антон, не входя к нам. И по цепочке озвучил уже для начавшей, судя по звуку, спускаться Лизе. «Малыш, все нормально. Это типа свои к Илье Ивановичу подвалили». «Ай, угомоню, пойду, а то всю деревню на уши поднимет. Долбоящер!» Покачал головой Горинов, усмехнувшись, однако. «Спокойно одевайся, милая». Прежде чем выйти, он сделал таки крюк по комнате и поцеловал меня кратко в висок. «Ты ничего из того, что этот придурок нести будет, не слушай, Ин. И на него не обижайся. Никитос, он шумоголовый, конечно, но не от зла». «Я знаю, не переживай, Илюша», — заверила его. Горинов ушел. Грохотать по забору и вопить снаружи перестали. Но через 5 минут раздались мужские голоса и топот множества ног на крыльце. И вот это уже разбудило Нюську. «Мам!» — закричала она из спальни, и в ее голоске явственно прозвучали нотки паники, что заставили меня молнией метнуться к ней. Проносясь по коридору, я только краем глаза зацепила и вошедшего в коридор с синей Илью с Громовым, и за их спинами еще парней в камуфляже. Нюська уже стояла на кровати, испуганно глядя на меня и прижав к груди клетчатую рубашку. «Все хорошо, дочь». Я не стала бежать к ней, чтобы не напугать еще больше. Спокойно пошла. «Это просто дядя Никита приехал, помнишь его? А с ним еще дяди, которые нас защищают». Нюська успокоилась не сразу. Дышала рвано, вцепилась в меня, обнимая и спрятав лицо на груди, пока я гладила ее растрепанные волосенки. «Эти дяди не станут такими же злыми, как Танькины?» — тихонько спросила дочь. А мне захотелось закричать в гневе и заплакать от жалости. Сколько времени ей понадобится, чтобы перестать бояться любого шума и поверить, что нам больше ничего не угрожает. И что самое главное, когда я в это поверю до глубины души, чтобы суметь успокаивать ее с полной уверенностью. Ведь дети чувствуют фальшь безошибочно. «Нет, дочь, эти не станут. Они будут охранять нас, и все плохие люди от нас отстанут. Честно, честно». «Не бойся, роднулечка». «А я и не боюсь». Оттаяла она наконец и вывернулась из моих объятий, начав торопливо одеваться. «Я за тебя переживаю, мам. Мы же еще с Серегой не выросли совсем, чтобы помогать дяде Илье тебя защищать». «Переживальщица ты моя бесстрашная и защитница». Я стала помогать ей одеваться, но Нюська тут же возмутилась. «Ну, мама, я сама уже могу все». «Конечно можешь, я же просто помочь хочу». «Не надо. Серега сам давным-давно одевается, и я буду, я не мелочь какая-то». «Надо же, как за один-то день повзрослела». «Ну, хоть расчесать и заплести мне тебя можно?» Нюська схватила одну из своих длинных прядей и посопела. «Ладно, заплетай, но скоро я сама научусь». «Девчонки, можно?» Заглянул к нам Илья, и в комнату ворвался гул мужских голосов. «Мы сейчас все дружно умываемся, завтракаем и в путь». «Хорошо, я Нюсю умою и прибегу на кухню с завтраком помочь». «Мы уезжаем отсюда!» Вскинулась дочь, и губы ее тут же задрожали. «Ну, мама, ну, пожалуйста, давай останемся!» «Тише, доча, мы не навсегда!» Попыталась я ее обнять. Но Нюська вырвалась и спрыгнула с кровати, становясь напротив меня и срываясь сходу в рев. «Я не хочу уезжать, не поеду! Я же просила тебя, поженись на дяде Илье!» Пескляво подвывала она. «Ну, пожалуйста!» «Эй, чё за дела здесь?» Сунулась в дверь Лиза. «Что за кошачьи концерты?» «Мама не хочет на дяде Илье жениться, чтобы мы остались!» Пожаловалась всхлипывающая Нюська. «А сама с ним целовалась, мы с Серегой видели!» «Ай-яй-яй! Против свидетельских показаний не попрешь!» Фыркнула рыжая и сверкнула на меня хитрыми зелеными глазами, вгоняя в краску. «Деваться теперь некуда, Инна. Опороченную репутацию мужчины придется спасать». «Лиза», — с легким упреком посмотрела я на девушку. «Чего?» — не поняла Нюська. «Я говорю, раз целовались и вы их видели, то жениться надо обязательно и никак иначе». Не впечатлилась моим взглядом рыжая нахалка. «А то как потом Илья Иванович в глаза людям посмотрит, но это, Нюськ? Чтобы пожениться, надо заявление в ЗАГС подать. А здесь, в деревне, его нет, надо ехать в город». «Да?» Дочка глянула на меня за подтверждением. «Да, дочь, у взрослых вечно какие-то сложности, нужно ехать». «Ну, ладно тогда». Опустила она голову и шмыгнула носом, утеревшись рукавом. «Ну, тогда поехали, но потом сразу назад». «Обязательно, я тебе обещаю, что мы вернемся. Хотя бы в гости я сюда точно стану ездить. Даже если Илья вдруг решит опомниться и свое предложение быть дальше вместе отзовет. Лишь бы совсем видеться со мной не отказался. А я от него все и сколько не посчитает нужным дать, приму. Для меня и каждая такая ночь, что была счастье». «Ма, а мы Серегу сможем с собой в город тогда взять?» «Нюсь, но это же не нам с тобой решать, а его маме». «И кто же ей помогать станет, если мы его заберем? Ей же самой трудно с младшими». «Ну, ладно», — смирившись, сокрушенно протянула дочь. А я с облегчением вздохнула и с благодарностью глянула на Лизу. К моменту нашего появления на кухне там уже было тесновато, потому как кроме Ильи и Антона... На всех подходящих поверхностях расселись с кружками и бутербродами еще шестеро крупных парней. А у холодильника стоял Никита, прижимая ко лбу пакет пельменей. У него был крайне помятый и нездоровый вид. А запах постолкогольного выхлопа пробивался даже через ароматы кофе, чая и еды. «Доброе утро!» Приветствовали нас незнакомцы нестройно. И тут же стали вскакивать, уступая места. И дочка в первый момент вжалась в меня спиной. «Все хорошо, помнишь?» Наклонилась я к ней. «Они хорошие. Доброе утро и приятного аппетита!» Все поблагодарили и разулыбались. Только Громов и пробурчал себе под нос «добрее видали» и зыркал на меня недружелюбно. Нюська осмелела, хоть мою руку и не выпустила, и принялась разглядывать мужчин с интересом. «Никита, у тебя все хорошо?» «Нормально у меня все. А вот хорошо было бы, если бы кое-кто...» Он метнул теперь раздраженный взгляд на Илью, присевшего на подоконник. «Не встревал во всякие дерьмовые истории. И отвечал на долбанный телефон почаще». «Вот тут поддерживаю», — подключился Антон. «В смысле, с телефоном?» «Илья Иванович, смысл изобретения сотового, чтобы его владельцы постоянно были на связи?» «Во-во! А еще неплохо бы иметь связь со своими мозгами!» Поддакнул Громов и снова бросил на меня краткий, но недобрый взгляд. «Вот это ты прямо в точку!» Кивнул на самого Никиту Горинов. «Ты бы связался со своими, пока я тебе принудительное просветление не устроил!» «Спасибо за угощение, Илья Иванович!» Стали подниматься и направляться на выход ребята в камуфляже. «Мы вас на улице ждем, пора выезжать». «Но, а можно мне к Сереге пойти, сказать, что мы уедем ненадолго? Только пока вы с дядей Ильей поженитесь». Я решила, что сейчас так будет лучше, и, сунув ей бутерброд, отпустила. «О как!» – язвительно прокомментировал Громов. «А ты теряться не привыкла, да, Ин?» «Даже не начинай, Гром!» Предупреждающе рыкнул Илья, только лишние свидетели покинули дом и подошел ко мне. «Давай садись перекуси тоже и выдвигаемся». «А я давно начал, опоздал ты». Огрызнулся Никита, явно начав кипятиться. «И грози сколько хочешь, а молчать я не стану». «Так иди и речи свои пламенные где-нибудь толкай. Здесь они не к месту». «Но еще бы они к месту были. Че, Ин, уже успела под Илюху заскочить?» «У тебя с этим все быстренько, без простоев, да?» Горинов отшвырнул со своего пути один из стульев и рванулся к Никите. Но мы с Антоном кинулись им наперерез одновременно. «Да ладно, пусть бы Илья Иванович ему втащил. Мебель с посудой – дело наживное!» Прокомментировала все невозмутимая Лиза, не подумавшая последовать нашему примеру. «Видно же, что мужику реально пиздюлина реанимирующая нужна!» «Слышь ты, сыкуха, не в свое дело не лезь!» Отвязался еще и на нее Громов. «Я за Илюху кому хошь кадык вырву!» «Ну-ну, боец, че? Любишь с бабами сражаться?» Ощетинилась Лиза. «Так давай, рискни на меня пырхнуться, и я тебе башку стулом отряхтую!» «Прекратите все немедленно!» Закричала я, что есть сил. «Никита, хватит всех накручивать, и так все плохо!» «Если хочешь мне что-то высказать, сделай это. Но никого больше в это не вовлекай». «Да хрен он там выскажется!» Илья схватил меня за руку, подтянул к себе и обнял. «У тебя одно дикое говнище в башке, Гром. Прежде чем обвинять, херню всякую собирать по чужим людям и надумывать, ты бы реально хоть раз поговорил адекватно и узнал все как есть. И тогда бы не сдал нас отморозкам с этой Татьяной». «Чего, бля?» – взвился Громов, отшвыривая пельмени. «Я тебя сдал бы кому-то, я? Ты совсем ёбнулся, Горе, это она тебе внушила!» «Господи, да угомонись ты уже! Клин ты, что ли, поймал на Инку все валить? Но если не ты им про этот дом рассказал с психу и по пьяни, то кто?» «Да пошел ты, Горе! Да я хоть бы в усмерти хоть как бесился, но чтобы своего кого сдал? Сука я разве какая? Я тебе полночи звонил, хотел извиниться за то, что с дуру ляпнул. А как хоть чуть протрезвел, поехал. А тут меня сходу заломать кинулись и Харри в морду уложить попытались. Чё вообще происходит, а во что она тебя Да достал ты уже!» Рявкнул над моим ухом Илья и стиснул талию, прижимая чуть не до хруста костей. «Не смей больше и словом Инку мою трогать!» «А, так она уже твоя! Чё? И никаких приличий соблюдать не стали!» «Пожалуйста, давайте успокоимся!» – потребовала я. Громов, ну-ка, сел и выслушал меня. «Тебя не стану! Я только Илюхиному слову поверю!» «Вот ты баран!» – выдохнул Горинов сокрушенно. «Слово тебе мое надо! Инна моя женщина! Это все, что тебе теперь нужно понять и принять или же нет!» «Короче, относись к этому свершившемуся факту как хочешь. Но твои вопли и дебильные доводы и тупые предрассудки ничего поменять уже не могут. Мне сейчас не до твоих закидонов мракобесных. Меня безопасность моей женщины и ребенка волнует, и все на этом». Мы все стояли, тяжело дыша, заведенные, злые, сверля друг друга взглядами. «Так что, можно мне его табуреткой поравнять для оживления мыслительного процесса?» Нарушила насмешливым вопросом напряженную тишину Лиза. «Лизка!» – фыркнул Антон. Тут и без тебя найдется кому». «Ха, а где тогда моя порция веселья?» «Кто это вообще такие?» Покосился мрачно на молодежь Громов, явно сдуваясь. «Это горе, если реально проблемы какие-то у...» Он стрельнул в меня глазами, но сдержался. «У тебя. То я однозначно помочь разрулить готов. С остальным позже разберемся». «Все уже разобрано, мужик». Протянул Илья ему руку, и Никита пожал ее. Закончив завтрак на мирной ноте, мы отловили Нюську на заднем дворе соседей. Погрузились в микроавтобус с четырьмя парнями охраны. Еще двое и Никита уселись в машину Ильи. Лиза и Антон возглавили колонну на своей сверкающей иномарке. «Едем для начала в загородный дом моего отца», — сообщил, трогаясь, Каверин, и мы стартовали. Нюська сначала жалась ко мне и Илье, но вскоре ее одолело любопытство. И она принялась приставать с вопросами к парням. Ехали мы около полутора часов, закончив путь перед глухими высоченными воротами, миновав которые, очутились на территории натуральной роскошной усадьбы. На огромной террасе главного дома нам навстречу вышел высокий, поджарый и уже сидеющий импозантный мужчина, в котором угадывались черты, схожие с сыном. Вот только взгляд, которым он нас окатил, был прямо-таки замораживающим на месте и одновременно расчленяющим до костей. «Привет, предок!» – приветствовал его Антон, выскочив из машины и открыв дверцу Лизе. «Я жду пояснений». Холодно и без ответа на приветствие процедил Каверин-старший. «Во что ты опять ввязался, сын? Сначала мне звонишь ты и говоришь, что есть серьезный разговор. А и час они проходят, как на меня выходят очень серьезные люди. И просят ответить, какой такой интерес я имею в терках около маленькой, но хорошо известной в узких кругах речки Каменки. Так и какой же внезапно, а, сынок?»